Эзра выкладывал свои соображения, так и не притронувшись к лакомству. Ну, опять же, Райт Сиенор сам знает или обладает контактами, которые помогут провести транзакции дутых кредитов через хаттов так, чтобы именно их подставить перед межгалактическим банковским кланом. Личность подобного калибра наверняка опекается, но мы сможем обойти охрану и у нас есть, что ему предложить. Доступное только посредством силы оздоровления и омоложения организма, одаренных детей с благословением силы на семейное счастье, улучшение работы его гениального мозга через побуждение к развитию головных энергетических центров с небольшим разовым просветлением от стимуляции внутренней силой, включение в боевую медитацию в качестве фокуса ведения силы. Подтверждение опасения императора о грядущем лет через 30 вторжении в галактику пришельцев из бионаправленной цивилизации, нетерпимой к нашим технологиям. Лотал и так кормит минимум миллиард жителей Лианны, а готов обеспечить едой и больше. Из-за заинтересованности императора можно и не пытаться перетягивать Райта на сторону повстанцев, достаточно обоюдовыгодного партнерства за наши деньги. У ФСС наверняка цейтнот с финансами, а мы им разом отвалим миллиарды кредитов, переплатив с лихвой. Бип-бип, протестующе пиликнул Чоппер. Не, Чоп, только с полуторной переплатой мы сможем за раз купить 60 готовых станций Лионель-7 для прикрытия Лотала по рекомендуемой производителем схеме Ромбайкоса-Додекаэдр. Потом каждую будет заменять современная с верфи, а старые распределим по сектору. Кстати, Чоп, ты сможешь вернуть нам все потери с процентами, умело пользуясь инсайдерской информацией во время биржевого сабака. Ваф, великодушно согласился дроид. У азартного зеба тоже сверкнули глазищи, хотя он ни бельмеса не варил в капиталистическом замесе. Хорошая мечта, Эзра, неосуществимая, хмурясь, жестко подвела итог Сабин. Поймав внимательный синий взгляд и став мрачнее грозовой тучи, она пояснила, до боли сжав кулаки при спуске идеалистичного фантазера на бренную землю. Империя захватила и загубила исконный Мандалор вопреки всем попыткам спасти мир, и без того истерзанный войнами, сожгла и осушила. Ради крупиц Бискара переработали и назло вывезли все моря и океаны. Мандалор ныне пустыня, песок и пыль скоро покроют все, как Наун. Сабин осеклась, когда рука Твиллики мягко коснулась ее, обращая внимание на вспыхнувшую злость, готовую пролиться на Эзру, не виноватому в том, что мандалорцы клюнули на посулы коварного Дарт Мола, проигравшего и бежавшего из пылающего мира, оставив позади жалкие миллионы населения, еще 1000 лет назад бывшего в количестве в 1000 раз больше. Девушке стало невыносимо горько за себя и за свой спесивый и согласно безжалостной статистике все-таки вырождающийся народ, свидетельством упадка которого является клановый консорт Алрик Врен с кистями художника вместо бластеров бойца, тот самый народ, который его дочь Сабин Врен вместо спасения от гнета чудовищно предала, лично создав для империи оружие, мгновенно испепеляющие носителей бескоровых доспехов. А еще умница только сейчас догадалась, что Эзра финансированием своей же идеи по выпуску книги «Фортуны» отвлек специальные силы империи на защиту своих чинуш по всей галактике вместо ликвидации неуловимого призрака. Мандалорка спрятала защипавшие глаза за челкой. «Эзра, ты уверен, что не купишь оружие для исполнения база Дельта-0?» – прохрипел Зеб, из своего опыта и опасений тоже сгущая краски. Эзра отрицательно мотнул головой. Империя ведет себя хищно и атакующе. Эзра, Гера не стала сластить. К верфям оборонительным обязательно добавит большее число верфей наступательных, которым тоже понадобится Даониум. Малонаселенный Лотал на краю галактики, тут нет причин развертывать полноценную секторальную армию со всеми ихними гражданскими, которые однозначно испортят генофонд лотолианцев и лотолитов. И Райт Сиенор, фигура публичная и гражданская, такие персоны не владеют сверхсекретными данными, как точное месторасположение суперстройки или полное ТТХ суперстанции. Безусловно, отыскать такое супероружие, суперважно, однако, Эзра, я трезво оцениваю наш уровень подготовки, покачала ликтами идейная противница империи, отличающая фанатизм от реализма, однако в данном случае дело не в нас, а в повстанцах как таковых. Все мы разрознены и скрываемся в подпольях. Реальное уничтожение суперстанции стараниями имперской пропаганды сделается байкой о террористическом акте вместо громогласной победы для разжига революции. Фолкром держит руку на пульсе, связав ФСС и суперстанцию еще до выдачи нам той миссии с гигантским кайбер-кристаллом. Выиграв битву с суперстанцией в ближайший год, Мы так или иначе проиграем войну за восстановление республики. Эзра, наша зимняя миссия уже существенно отодвинула сроки завершения строительства супероружия, потому нам всем целесообразнее потратить год-два на развитие и набор опыта, прежде чем вновь поднимать вопрос с суперстанцией. Заигрывания с Гидо добра не доведут, холодно заговорил Канан, последним высказываясь. У оборонных станций есть не только защитные функции, они обеспечивают спутниковую связь, навигацию, слежку в оптическом и радиодиапазоне. Ты об этом подумал, Эзра? С такой группировкой на орбите Лотала и нас, и Джея быстро вычислит да поджарит. Касаемо рудных краулеров. Когда мы вольемся в эскадрон Феникс, тогда общими усилиями сможем проводить крупномасштабные акции. Хы-хы, да у нашего головастика цветет и пахнет комплекс маленьких масштабов. Грха-хра-хра, вдруг рассмеялся Зеп. Эзра поднял ясный и колкий взгляд, встретившись с лаймовыми буркалами, и Ласот в раз заткнулся, прянув ушами. Боюсь неизбежности показательных стрельб супероружия и угрызений, что догадывался и мог предотвратить, но кроме высказывания слов ничего не сделал. Я бы на месте импов после провала с супероружием подналег бы на достройку супергипердрайва, и тогда ищи ветер в поле. Что еще хуже, более тихим голосом начал сутулившийся Эзра, только Гиздартом во главе способны минимизировать потери в неминуемом столкновении с пришельцами из того видения силы на Корусанте. Так, ученик, что еще за видение силы такое и почему я узнаю об этом вот так вот? Негодующе и требовательно вопросил Канан, набычив бородку. Ну, Палпатин же давно и во всеуслышание вещает. Примерно лет через 30 в галактику вторгнется агрессивная раса, ненавидящая технику, а сами используют разнообразные организмы со способностями на внутренней силе и как доспехи, и как звездолеты, и как оружие, и как все-все, что у нас выполняют механизмы. Они в итоге захватят Корусант и терраформируют планету, удобрив почву триллионным населением. И мне почудилось, что Корусант одновременно боится и жаждет этого очищения. А вот так, ну, для пришельцев под заселение и ограбление лучше всего сгодятся беззащитные аграрные миры. И мы все равно вступим в эскадрон Феникс, сместив фокус деятельности с Лотала, а развертка Лионелий произойдет не в одночасье. К комплексу мы подрубимся и сами воспользуемся, киллов пристроим, диссидентов вывезем, и рентабельность рудных краулеров сведем на нет, если поднапряжемся в силе и целеустремленно подойдем к поиску рудников на лунах или соседних планетах в системе. Фалкраму явно не обо всем следует знать. Неведение и непричастность сослужат защитой от участи Фицеля Ёжа, как и расширение поля деятельности с условных союзников Империи из Карелии на безусловных Слианы, дескать, на самом деле подоплекой служат биржевые спекуляции с игрой на подрыв лидерства Куата с последующим рейдерским захватом актива под козырек МБК. Эзра чуть пожал плечами и замолк. В кают-компании наступила давящая тишина, вываленная спектром 6 информация заводила шарики за ролики. Сейчас в любом случае не стоит пороть горячку, Эзра, суровым тоном выдохнул капитан. Аграрному миру лишь с десятками миллионов жителей и одну орбитальную станцию с тысячей экипажей и сотнями солдат будет накладно содержать, а тут с неба свалится сразу 60 штук таких подарочков. Надо все тщательно осмыслить, прощупать и подготовить почву. На то мы порешили, не став делать поползновений в сторону Райта Сиенера, по крайней мере, в данное посещение Лианы с сугубо врачебной практикой по возвращению в строй ветеранов, готовых тряхнуть стариной и натаскать поросль. Вся хитрость скоротечного отращивания частей тела заключается в сочетании подхода изнутри и снаружи. Выражаясь образно, требовалось заправить топливом бактой, подобрать ключик к скважине зажигания и провернуть его, заводя моторчик организма и направляя его по пути регенерации. Ключик – это примитивно, более подходящий уровень приближения, мелодия, для каждой расы она своя, а если бы еще вырабатывалась чакра, то и ее следовало учитывать для совместимости, потому и основополагающая Ирьонин Дзюцу мистической руки имеет аж 5-й ранг, и ветвь силовых приемов исцеления давалась далеко не всем джедаям, в большинстве своем едва справлявшимся с собственными ранами средней тяжести. И если навыки Ирьонина Хаку постигал более 2 лет, а Эзра более года их восстанавливал до прежнего уровня и еще несколько лет потом тяжким трудом совершенствовал, то навыки целителя силы достались ему практически на халяву, почти целиком заслуга Голокрона, благодаря напитке чакры и обнаружившейся у реципиента склонности к психометрии фактически передавшего готовый навык гранд-мастера Сатиль Шан, Только и оставалось, что разносить обувку под себя. Впрочем, имевший базе Сезар не только пользовался чужими воспоминаниями о годами выверяемом правильном настрое и все такое прочее, но и старательно развивал все под эгидой юношеского максимализма да перешедшим по наследству от Хаку педантичности и обстоятельности. При обучении, потому и сверхвыдающийся результат скорее закономерность, чем чудо, как считали другие, тот же Кнан, помнящий, как сам грыз гранит джедайской науки, а потому уверенный, что предыдущий учитель Эзра не принадлежал к ордену джедаев и при этом первоклассно обучил его внутренней силе, лучше, чем храм дал Кайлибу о внешней. Лишь первый час в день Эзра, Кнан, Джай, Сатель объединялись силой, дабы подобрать эти ключики и провести диагностику всех десятков пациентов, из которых люди составляли лишь треть, а половину раз Эзра впервые встречал. А дальше из-за определенной монотонности работы повышался риск необратимости слияния силы, потому Эзра один батрачил над усыпленными, которым почти поголовно требовалось еще и прочистить организм от спайса или остатков коктейлей военных стимуляторов, а многим еще и харю править. Зато шиноби-джедай мог без опаски пользоваться помощью своих клонов и конструктов, а также экспериментировать с гиндзюцу для того, чтобы отращиваемые конечности или органы послужили якорями для закрепления гипноза на верность. Собственно, еще и поэтому Эзра выматывался так, что даже дрыхнуть стал не менее 8 часов, какие уж тут красоты Лианы, разве что побаловать свой животик деликатесами для сверхбогатых да провести вечер в шикарном ресторане с варьете, пусть и вместе со всей командой, избегавшей возобновления разговоров о суперграндиозных планах Эзры Бриджера, тайм-аут давал возможность свыкнуться со значимостью и ответственностью задумки. Кстати, Зеп и Чоп охраняли врача, а остальные спектры в следующей точке сбора знакомились с очередной партией, выбраковывая нелояльных и шпионов. Так и пролетела утомительная неделя вложений в светлое будущее. Пора было возвращаться на Лотал. Глава 59. Призеры. Гири и Сабинна Лианне удалось заполучить приз и суперприз, при помощи Канана сыскав полулегальную мастерскую, где призраку провели высококлассный вип-тюнинг и приделали две обновки. Внутри трюма и центрального грузового отсека встроили генераторы экранных щитов по стенам, дабы силовыми мечами ничего случайно не повредить. Снаружи в угол под передними крыльями закрепили два дополнительных блока. Брюшные турели со скрытыми стволами, достоящие несколько миллионов кредитов, судовое оборудование на основе технологии кайбер-кристаллов, суть в холодном синтезе. Под модулированным воздействием электромагнитного поля на углекислый газ атомы углерода распадаются на водород, в результате образуется вода и газ-водород. Схожие воздействия на метан могут производить воду, так и чистый газ-водород или его смесь с кислородом. Правильные пропорции нефти и комбинация воздействий на нее вообще образуют воздух. Также для турбин аэрокаров и спидеров применяется схожая, но более простая и дешевая технология разложения воды на газ кислород и газ водород. В ионных двигателях звездолетов по схожей методике разлагается энергоемкое жидкостное топливо, дополнительный поддув обеспечит экономию в доли и даже целые проценты, это существенно. Не сумев проигнорировать эксклюзивное предложение, Гера поддалась соблазну и от щедрот силовых озаботилась докупкой к объемистым баллонам со сжатым воздухом элитарных сверхдорогих высокотехнологичных компактных установок, позволявших худо-бедно летать на простой воде. Правда, ее расход под эти цели на порядке выше специализированного состава, чье производство жестко контролируется властями, ибо лежит в основе благосостояния миров ядра и служит пультом для контроля всех остальных областей галактики. Шиноби-джедай, опечаленный спуском на тормоза его затеи с покупкой верфи и защитных станций, плотно занялся изучением оборудования, контейнер с которым призрак тащил в захватах под трюмом. Теории маловато, но сама идея многообещающая. Поскольку никаких вредных выхлопов спидер и мираж не производили, Эзра их тоже исследовал, но уже в рабочем состоянии. Гениальная мысль заключалась в том, чтобы научиться выпускать такие разряды Райтона, которые бы разлагали воду на взрывоопасный газ, получится поистине убойная ниндзюцу. А если как следует изучить процесс холодного синтеза, то недалеко и до трансмутации веществ. Собственно, легендарный Рикудо Синнин так делать умел, причем, славился созданием вещей, а не сырья из химических элементов. Весь путь до сектора Лотал, разгрузку на космодроме Грилл-Сити и перелет на Лотал-Форс теневые клоны Шиноби-Джедая да периодически он сам рьяно и секретно занимались Райтоном, подспудно развивая это высвобождение стихийной чакры. Даже удалось произвести впечатление на Сабин, сперва разобрав новенький спидербэк, а потом собрав более экономичным и теоретически быстрее заводской версии, контроллер которой не помешало бы перепрошить, да ледоруб занималась дроидами. Подпольный штаб сенатора Бейла сработал с потрясающей оперативностью, явно начав подготовку еще после первого визита призраков Форта Ноксис в начале весны, по календарю Лотал Сити. Более того, на финальном отрезке для доставки опломбированных ящиков был запряжен контрабандист Визага, один из тех, кому Циба сливала информацию и кто потом перепродавал ее спектром, сдирая четырехзначное бабло за то, что самому доставалось за бесплатно. Однако никакой встречи не состоялось. В традициях повстанцев и контрабандистов груз был сиротливо оставлен в условленном месте, на единожды уже знакомой эзритеневой зоне 2/1. Переданный фолкромом перечень включал в себя осколки иного кристаллов, и применяемых в турболазерах кристаллов Торилида из системы Гарса, где, как понял Эзра, познакомились Канан и Гера, а еще оранжевые кристаллы с Галзиза и пурпурные с Куарзита, загадочные кристаллы жизни с Рафа и еще более трех десятков позиций, причем, не ювелирным ломом, а не обработанным сырьем от промышляющих контрабандой рудокопов и шахтеров. Ящики были опечатаны, носили следы грамотных, но неудачных попыток взлома, не учитывавшего скрытную спайку силовой ковкой. В прошлый раз на эту позицию призрак ночью залетал накоротко от Катала, теперь же вечером от Таркентауна, да еще с планами провести тут дневку. Не будь дураком, Эзра благополучно смылся с погрузки инвентаризации. Все равно кристаллы никуда не денутся с призрака, а батрачить или заниматься приевшейся рутиной желания не имелось ну никакого. «Гера, я на самостоятельное задание по дружбе с животными», — предупредил хитрец, заглянув к пилоту из люка в полурубке. «Лады», — обронила занятая за пультом Твиллика, не оборачиваясь. Пока другие телились, кое-кто на спортивном гравицикле первым покинул звездолет, вырвавшись на луговые просторы. Почему на технике, а не ножками? Так уже набегался и насвистелся вокруг Таркентауна, где спектры подняли настроение себе и беженцам, просто так раздавая взрослым и детям гостинцы. Сейчас юноше хотелось прокатиться с ветерком, выжать из спидера 200% и открыться для восприятия безлюдных просторов родного Лотала, выполняя обещанное. Юкихаку никогда не был сенсором, доставшиеся Эзри Бриджеру Медихлорианы тоже не исправляли этот недочет. Однако в случае с чакрой существовало ниндзюцу тумана, внутри которого Шиноби прекрасно воспринимал все и всех, пусть без копирования, как известное додзюцу Шаринган клана Учиха, и без пронзания до самой СЦЧ, как не менее известное додзюцу Бейкуган клана Хьюга, но все-таки хоть что-то. Сенсорное восприятие в случае с силой осуществлялось в аспекте ощущений, например, приемом примавиты, специально заточенным на обнаружение жизни, по первости разумной, а дальше как научишься. Особенностью примавита являлась динамичность границ, зависящая от способностей джедая объятенное количество существ на определенном удалении от себя. Этот силовой прием относительно прост, напоминает одновременно улавливание и различение запахов при вдохе до ориентирования по слуху. Как и в случае с запахами, некоторых флюидов на удалении бывает слишком мало для идентификации, но вполне достаточно, чтобы сама собой сработала развитая интуиция, просигналив об осторожности по отношению к негативу. Эзра не успел отлететь и на километр в сторону каньона, где они с Зебом спрятали угнанный ими имперскими истребитель, как ощутил взгляд в спину. Планы свободно погонять рухнули, едва начав реализовываться. Насторожившийся шиноби-джедай завернул виток раскручивающейся спирали вокруг корабля, без верчения взлохмаченной ветром башкой, обнаруживая направление засады. Эзра целенаправленно представил треугольник силы, формируя из медихлориан миниатюрные структуры и полное СЦЧ, вдыхая живую силу. Не получилось втянуть туннель по вектору, и дистанция выросла всего до норы семейства лот-сусликов в 12-13 метрах. Еще один виток, и вуаля, более чем в 3 километрах от стоянки обнаружилось два существ, раса одного из которых была сразу опознана, итхарианец. Продолжая виток на скорости далеко за 100 километров в час, Эзра решил подлететь к парочке с тыла, завернув огромную дугу с нырянием за каньон и запечатыванием репульсорной техники, которую некоторые ручные сканеры могут засекать за десятки километров. Вдобавок, гравигонщик залетел за один из слоеных клыков 30 метров в диаметре и под прикрытием сложил ручные печати, форсированно применив ниндзюцу воздушно-теневого клона, скрывшегося в турбулентном потоке и поземке. Восприятие чакры силового конструкта напоминало визуализацию эхолота летучих мышей. Сам Эзра уже летел вдоль перепада высот, как соглядатый заметил хвост на почти бесшумных спидерах, гнавших на своем барахле за полтораста. Вот и друзья нарисовались, без усмешки подумал про себя шиноби джедай, воспринимая угрозу как низкую. Где встретить, вопроса не стояло. Он как раз двигался в сторону примеченной с высоты воронкообразной ямины с несуразной каменной насыпью у одной из стен, что напоминало заваленный вход в пещеру, возможно, когда-то служившую пристанищем складом банды контрабандистов. Не зря же совсем рядышком теневая зона 2/1, да, ладно. Кто-то думал, что это хорошая идея, вслух усмехнулся Эзра, глядя на дурацкий завал. Дюжина его клонов прикрытия уже попряталась, упаковываться в клон доспех Бриджер посчитал излишним. К тому же, силовое восприятие округи через водяную или ледяную призму отличалось от нормального, вместо жизни выпячивая стихию, покамест чуть-чуть, но лиха беда начала. Теня время с пользой, шиноби джедай выставил руку и поднатужился, став перебирать одноручные печати. Пока еще не искал комбинацию для простейшего датон дзюцу стены, а просто вместо аккуратного сцеживания в условиях корабля начал свободно менять природные свойства у чакры, высвобождая максимально получавшийся объем и всем телом запоминая ощущения, возникающие при круговом переборе главной дюжины. Потом поменял руку с левой на правую, после трех повторений принялся складывать печати обеими руками. Эзра уже минут пять выполнял один из этапов ощущения силы, когда оставившие транспорт у соседнего клыка скалы индивиды подкрались к краю ямы. Отдав распоряжение клонам быть вблизи не кажущихся суперкрутыми простецов, шиноби джедай сосредоточился на восприятии впитавшейся в камни собственной стихийной чакры и ее реакциях на телекинетические воздействия силой. Пока проход медленно и громко раскрывался, находящийся в метре от цели клон подслушал их диалог. «Наверняка глупец разбился», — произнес динамик на бейсике, на котором итхарианец в принципе не мог общаться из-за строения речевого аппарата. «С ним все в порядке, Фисол», — также шепотом доложился болотно-зеленый и свинорылый гамарианец, приставивший к клыкастой морде электронный бинокль, прадедушку-супервизора. «Смотрится как настоящий локомотив. По мне так похож на ребенка, Гауски. Разве джедай не должен быть старше, чем этот? Ты реально ничего не знаешь о джедаях? Они не стареют так же, как мы. Они могут даже стариться в обратном направлении», на полном серьезе басовито прошептал гуманоидный кабан. «Все знают это», — проворчал напарник. «Этот мальчик может быть стариком. Значит, нам надо оставаться начеку», — сделал вывод итхарианец, прищурившийся на то, как спокойно летают глыбы больше него самого, плавно огибая их цели и складываясь более-менее аккуратной кучкой за его спиной. Если бы Эзра это слышал напрямую, то прервался бы со смеху, а так стал давиться уже на спуске в пещеру, где сам собрался схватить и допросить этих недотеп. Доложившийся клон вынес однозначный вердикт: пустоголовые охотники за головами. Горбатый, снайпер с длинноствольным ружьем да и голострелом с таким же оптическим прицелом, жердяй, боец ближнего боя, имеющий джетпак, шоковые перчатки, магнитные ботинки, бластер 550-18. Клон Эзра недоумевал, из какой галактической задницы вылезли эти типы, и почти не сомневался, что их сыграли втихую, о чем стало понятно из дальнейшего разговора напарников. «Похоже, твой местный контакт был прав насчет денег», — сказал Гауски, мысленно уже деля добычу. «Нано-шелк, картозис, бискар, пояс невидимости. Наша удача», — алчно согласился приятель, довольно тихо спускаясь в яму. Он тоже заметил богатство, потому не стал стрелять по деньжищам. Ударь его так сильно, чтобы он стал холодным навсегда, и насказательно пожелал Фисол, следуя байке о том, что нельзя желать смерти джедаю, иначе услышит. Меж тем Эзра проник в пещеру, надо признать, очень загадочную. Мало того, что тут полно было странных дыр, напоминающих проеденные в камне ходы какого-нибудь гигантского червя, но еще сверху и снизу топорщились каменные колья, такие же слоистые, как их собратья наверху, только тощие, острые и кривоватые, необветренные. И это точно были не сталактиты или сталагнаты, коих и Хаку навидался, и сам Эзра лицезрел в глинистых и сырых пещерах Кашиика. Крупные здешние тоннели, имевшие диаметр под 5-7 метров, вообще были перекручены, имели складчатую структуру, которую вряд ли оставит техника или крупное животное. Шиноби джедай уже бывал в некоторых лотельских пещерах и шахтах, но те носили явные следы цивилизованной обработки. Правда, определенная схожесть точно проглядывается. Кремниевые растения. Шокированно застыл Эзра, когда сложившийся пазл озарил его, оживая сила словно бы подтвердила логический вывод на базе ощущений. Все эти знаменитые клыкастые скалы Лотала не что иное, как каменная форма жизни. И яма эта в форме воронки да расположена в низине, значит, завал камней. Это вполне естественное следствие ливневых потоков, заливающихся в данный пищевод и потом испаряющихся, каким-то образом питая камни. Получается, эти громадные организмы как-то трансформируют воду или пар в камень. Нет, чушь какая-то, скорее они просто вбирают растворенные в воде соли, а саму воду испаряют дальше в атмосферу, вот и растут крайне медленно, а Галанит пестрит живописными голо облаков, образующихся у вершин клыков, не являющихся вулканами. Ай, эрх, Эзра встряхнулся, рисковато обернувшись на забытых им охотников за головами, запоздало парализованных ниндзюцу. Гады успели бесшумно подобраться и метко всадить в ягодицу полую иглу, которая действующим быстро и сильно снотворным испачкала бронированный нано-шелк заднего кармана штанов, отчего наложилась кучка звонких кредиток, распечатавшихся из безобразно потревоженного фуиндзюцу криворукого самоучки. Мысленно отвесив себе увесистый подзатыльник за позорную потерю контроля над окружающей обстановкой и раздав пенделя в конец обленившимся и обнаглевшим клонам, шиноби-джедай нехотя отложил разбирательство с никуда не денущимся кремниевым растением и отправился заниматься с не менее интересными пленниками, пока их не отобрали, обругав за испытание в натуре. Вообще-то шиноби-джедай полагал, что весь подобный сброд он отвадил выпуском книги «Фортуны», из которой, кстати, уже ликвидировано около 2% персоналей, но шальных головорезов мириады, вот яркие образчики, которых зазнавшийся юнец не воспринял за угрозу и теперь вынужден потирать синяк, в качестве слабого утешения собирая образцы снотворного препарата для химического анализа на досуге. И да, уж лучше в процессе обучения случайно сварить мозги этим недоумкам, чем спалить их по ошибке во время какого-нибудь важного допроса кого-либо ценного. Идеальнее была бы как всецело разжеванная лекция от Галакрона Сатили практика с Кананом в боевом слиянии, еще бы встретиться и подучиться у ниндзя Джонина с специализацией гендзюцу. Да это несбыточно, как и глупо мечтать о нереальном пробуждении генома клана Учиха. И вообще, надо учиться договариваться, а не заставлять следовать своей воле. Ну, что, поиграем в гипноз? Деловито осведомился прагматик у двух добровольцев. А чего жалеть тех, кто пришел тебя похищать, обворовывать и усекать на бестолковую голову? Хакубы благородно подморозил да бросил придурков выживать. Эзра после первого убийства стал жестче и безжалостней, что уже доказал на Каллире. По крайней мере, если раньше он тренировал гендзюцу на людских клонах из числа штурмовиков, не считаем их за полноценных, то чего бы не потренировать убеждение силы на двух отморозках, вопреки всем россказням и наличию легких целей, полезших на джедая. Сами виноваты, а кое-кому позарез нужны подопытные мыши. Однако сперва калибровка допросного гендзюцу при внутренней поддержке конструкта «Медуза» и нескольких форс-теневых клонах в ассистентах. С гамма-рианцем получилось проще, итхарианец имел слишком своеобразное строение организма для рассчитанного на людей гендзюцу. Не став пытаться за раз объять необъятное, Эзра ввел фиссола в прострацию и приложил ладонь к зеленому лбу Гаусски, став задавать вопросы, покамест всего лишь улавливая эхо мыслей в живой силе и пытаясь поймать образы при помощи психометрии, пока теневые клоны сообща управляли гендзюцу. Получилось увидеть высокие потолки и выщербленные стены кантины на Кверми, где какой-то дурас упомянул про джедаев на Лотале. Гауски не знал имени местного контакта Фиссола, но видел голограмму, Визага. Образ их колымаги вызвал глухую злобу, отчасти виновный в гибели Ферпила Трандашанин Боск тоже летал на карелианском легком транспортнике Ив-666, имевшем вертикально сплющенную китообразную форму. Разумеется, Эзра обладал и достаточным опытом, и крепким стержнем, чтобы производить свои манипуляции быстро, четко, аккуратно, без подступа к грани выродков, как та же Аринда Прайс. Архивные видео допросов с ее участием недвусмысленно показывали, как ей приятно причинять боль другим существам, сродни девчачьему тисканью домашнего котенка. Эзра воспринимал свои текущие действия за необходимость обладания полезным навыком, помогающим избегать убийств. Пока клоны держали приспосабливаемый гендзюцу, шиноби-джедай принялся вспомоществовать, производя манипуляции с силой, поначалу тренируясь на простом и уже знакомом воздействии с простыми приказаниями: «Сядь», «Ляг», «Встань», «Ляг», «Перевернись», «Взлети». Последнее было сложно и опасно делать из лежачего состояния. Кабани Гауски разумно встал и только тогда включил старенький джетпак, на который бы простой обыватель копил минимум один год. Что не получалось при помощи гиндзюцу, то вышло силой. Убеждение прекрасно сработало и на фиссоле, а за этим воздействием и клоны уловили волну для сонастройки гиндзюцу под новую расу, доказывая вердикт о несостоятельности иллюзий на основе чакры для воздействия на гуманоидов, в том числе из-за неумелости Хаку, которого Забуза почти не учил гиндзюцу, и теперь Эзри приходилось самостоятельно познавать и оттачивать это трудное искусство. Тем временем у призрака какое-то время шла неторопливая погрузка. Вдруг Канана посетила смутное предчувствие силы об опасности, грозящей его подопечному. Падаван мастера Галакрона еще при приземлении насторожился, зная про исполнителя Визага и подозревая подлянку. Так и случилось. «Где Эзра? Кто-нибудь видел его?» — выкрикнул капитан. Толкавшие репульсорные ящики Зеп и Сабин, обернувшись, выразительно пожали плечами и развели руками. Оба сочли абсолютно нормальным, что работу грузчиков выполняют они, а супер-пупер гениальный силовик вселенского масштаба занят чем-то другим, таким архиважным, например, как гонка преследования с лодкотом. «Он сказал мне, что пошел выполнять твое задание», — недоуменно ответила Гера, прервав думы о ящиках с нетленными букварями Бейсика, предназначенными резидентом агентства по переселению, хорошо зарекомендовавшей себя партнерской благотворительной организацией, к которой через посредников слилось несколько миллиардов кредитов от Ёшкиных щедрот и которая вместо зримого недоброжелателями повышения количественных показателей своей деятельности занялась качеством, в том числе зиждущимся на самообразовании переселенных лиц, дабы семена выселок взрастали городами, приносящими боссам те или иные дивиденды. В этот момент предчувствие переросло в краткое видение силы, непонятно только, насколько отдаленное в будущее. «Ребенок, ты станешь моей смертью», — в сердцах ругнулся Канан, со страхом опоздать бросившись к крашенному в зеленое гоночному спидеру, на котором он хотел покатать Геру и встретить закат с ней в жарких объятиях, вдали от команды. Рассерженный капитан понесся точно туда, где ощущал жизнь подопечного. У Канана по пути не получилось отрешиться от эмоций и понять, что точно случилось, но подспудно догадывался еще в полете. Визага сдал эти координаты охотникам за головами. И точно, через десяток с лишим километров прямо по курсу он заметил два гравицикла, далее проглядывал провал. Лихач проехался по краю и поднял пылевой хвост, низко слетев на дно котлована, где стоял фирменный гравицикл Эзры, и сам юноша с двумя неизвестными, бессмысленно пялищимися вперед. Прибыв, Джарус сразу захотел стукнуться лбом о скалу, запоздало поняв, что мальчишка одет в броне, что согласно видению силы разбрызгавшиеся фиолетовые капли вовсе не кровь, алые урасы людей, и что Эзра не собирался подражать Сабин, глупо сдаваясь в плен. «Канан, смотри, лечь Хари в землю, пакли за голову», — скомандовал Эзра, издали засекший целеустремленно мчавшегося шефа и еле успевший добиться у подопытных чего-то похожего на требующийся результат. Двое молча исполнили. «Чем же ты тут занят, Эзра?» — ощущая себя дураком, строго спросил слезший с сиденья Канан, чувствуя более контроль животных, нежели убеждение разумных. «Тренируюсь с дурными головорезами», — показал он руками на парочку. «Рад, что ты занимаешься самостоятельно, но с какого момента и чем конкретно?» «Будь разумным, сила детям не игрушка», — выговаривал досадующий Канан, сварливо стыдя. Без напутствий Сатель получалась откровенная фигня. «Канан, чего ты сердишься? Мне же надо на ком-то понять разницу между контролем и убеждением. Разумные существа не игрушки», — вымещал свои эмоции взрослый. «В этих разума и так кот наплакал», — небрежно отмахнулся юноша, видя, что старшему, по сути, плевать на двух идиотов, которых он сам бы пристрелил и вся недолго. «Однако я не выжил из ума, чтобы забавляться, шеф, как ты меня сходу обвиняешь. Меня посетило видение силы, что тебе грозила опасность, Эзра». Канан покосился на продолжавших смирно лежать индивидов, способных напугать разве что лодкота. «Опасность явно преувеличена, наезд зряшный. Извиняться? Ну уж нет, всыпать бы ремня для профилактики дисциплины и послушания. Ну, да, я слегонца зазевался», — сконфузился юноша, стыдливо покраснев, впрочем, ненадолго. «Объяснение внутри», — хитро глянул Эзра, Подавив недостойную мыслишку скрыть величайшую тайну Лотал от одного из защитников этого мира, секрет, способный положительно решить вопрос с приобретением комплекта защитных орбитальных станций, несущих на борту по два шаттла типа «Стражник» и по паре дюжин столь приглянувшихся и Канону, и Эзри истребителей того же класса «Лямбда». Посопев, Канон тяжело выдохнул, ободрив себя тем, что Гера точно выдаст ему приз как лучшей няне, побудив выложиться в позе стоя. Приободрившийся мужчина повернулся и выставил руку в сторону мусора, недостойного какого-либо уважения. «Вы будете бездвижны до отмены приказа», — приказным тоном произнес силовик. «Мы будем бездвижны до отмены приказа», — повторили оба лежащих. Внутренне все еще слегка негодуя, Канон первым спустился в пещеру, выставив вперед левую руку с ярким фонариком, встроенным в тяжелые наручи из бискара. Поводив лучом света по пещере и глянув на хитрое лицо придовольного Эзры, взрослый стал дышать более размеренно, обратившись к ощущению силы. «Здесь сильна жизненная энергия, Эзра, но ничего выдающегося я не замечаю», — спустя четверть часа озвучил свое мнение Канон, терпеливо ожидая объяснений. «Вспомни, как ощущаются майнаки и фырнаки, сравни», — доброжелательно подсказал Эзра. Он и старался держаться на равных, потому подростковое желание выделиться не вылилось в победную ухмылку превосходства. Все-таки идея Орденского братства заманчива, а примеры необузданности эмоций под эгидой так называемой темной стороны силы недвусмысленны, чтобы не хотеть превращения в скотскую гниду. Шумно выдохнув, Канон повторно обратился в ощущения, и уже через минуту его челюсть слегка отвисла от потрясения. «Кремниевые растения, ага, весь Лотал ими зарос», — горделиво сообщил уроженец этого мира. «Получается, весь мир такой же живой, как Кашиик или Стегионундули, только базис структуры не на углероде, а на кремнии. Вот почему Лотал так странно ощущается», — самодовольно вещал первооткрыватель. «Ну, для маленькой такой компании, грандиозно», — признал впечатленный Канон, по-новому став осматривать пещеру и замечая схожести с поверхностью. «Спектр 2 вызывает спектр 1, как вы», — раздался голос Гера из рации. «Спектр 1 спектру 2». «Мы оба в порядке», — откликнулся Канон. «Что-то серьезное случилось. Спектр 6 перестарался, силой подружившись с двумя охотниками за головами. Водает», — восхитилась Гера. «Вы привезете их познакомиться на допрос, сила всемогущая. Я руковожу командой кровожадных головорезов», — гипертрофированно посетовал капитан на судьбу-судьбинушку. «Спектр 4. Я же просила доинсталлировать зомби-апокалипсис». Женщина сделала внезапный вывод и наехала на Лассета, не выключая рацию. «Так я и удалил», — раздался честный-причестный хрип Зеба, офигевшего от неожиданного поворота и пожалевшего, что стоял рядом, а не толкал последний ящик. «Зомби возвращаются, часть 66», — сдала их Сабин из женской солидарности. «ПФРР, пока только вторую проходим», — уныло признался Зеб. «Скоро будем с призерами, отбой», — отрезал капитан, кривясь на злое число. «Отбой, можно мне тут побыть, шеф?» — попросился Эзра. «Ты накосячил, а разгребать мне?» — вскинул бровь Канон, коробясь на шеф. «Ладно, можно купить в катале Астромеха, поставить на их Этерыбу модифицированный нами гипердрайв, самих усыпить и к повстанцам нагорил.